Глава 40. Маграт выхватил рацию из кармана, раскрыл ее и недоуменно уставился на экран. Рация громко пищала у него в руке. Шагнув, Вебстер отобрал ее у него, укрылся за скалой и нажал клавишу. «Джексон! Говорит Гарланд Вебстер!» Маграт и Джонсон поспешили к нему, все трое стояли, пригибаясь за выступом скалы. Вебстер отнял рацию на дюйм от уха, чтобы было слышно и остальным. В тишине гор под прикрытием скалы отчетливо слышались треск электрических разрядов, шипение и частое дыхание человека на противоположном конце. Наконец прозвучал голос. «Гарланд Вебстер! Вот как, самый главный!» «Джексон!» — снова спросил директор ФБР. «Нет!» — ответил голос. «Это не Джексон!» Вебстер вопросительно посмотрел на Маграта. «А кто это?» «Боб Оркин! Точнее, с сегодняшнего дня президент Боркин! Президент свободных штатов Америки! Ну, не стесняйтесь, говорите!» «Где Джексон?» — спросил Вебстер. «Он умер!» Директор ФБР снова посмотрел на Маграта. «Как?» «Умер и все. Должен сказать, относительно быстро». «Он заболел?» — продолжал Вебстер. Пауза. Затем послышался смех, высокий, пронзительный звук, громкий, визгливый смех, который перегрузил динамик рации, исказился и отразился от скалы. «Хе-хе-хе! Нет, он не заболел, Вебстер! Напротив, он был совершенно здоров, если не считать последних 10 минут жизни». «Что вы с ним сделали?» «То же самое, что я собираюсь сделать с дочкой генерала», — сказал Боркин. «Слушайте, и я расскажу вам все в мельчайших подробностях. Вам следует обратить на это внимание, потому что вы должны знать, с чем столкнулись. Мы настроены серьезно. Мы не собираемся шутить, вы это понимаете?» Джонсон придвинулся ближе, бледный, взмокший от пота. «Ах ты, спятивший ублюдок!» «А это еще кто такой?» — спросил Боркин. «Неужели наш генерал собственной персоной?» «Это генерал Джонсон», — сказал Вебстер. Из рации снова донесся смешок, короткий, удовлетворенный. «Хе-хе-хе-хе! Полный набор! Директор ФБР и председатель Объединенного комитета начальников штабов! Поверьте, мы польщены! Впрочем, надеюсь, рождение нового государства не заслуживает меньшего!» «Что вы хотите?» — спросил Вебстер. «Мы его распяли!» — не обращая на него внимания, продолжал Боркин. «Нашли пару деревьев в ярде друг от друга и прибили его гвоздями!» И то же самое мы сделаем с вашей дочерью, генерал, если вы только переступите черту. А затем мы отрезали вашему Джексону яйца. Он кричал и вопил, умоляя пощадить. Но мы все равно сделали то, что хотели. С вашей малышкой мы так поступить не сможем, поскольку она женщина, ну и все такое. Но можете не сомневаться, мы обязательно придумаем какую-нибудь равноценную замену. Вы понимаете, что я имею в виду? Как вы думаете, генерал, она будет молить о пощаде? Вы знаете ее лучше меня. Лично я ставлю на то, что будет. Ваша дочь мнит себя крепким орешком, но когда она увидит лезвие совсем рядом, она быстренько сменит свою песню, я в этом уверен. Джонсон побледнел еще больше, вся кровь просто схлынула с его лица. Отшатнувшись назад, он тяжело опустился на выступ скалы, беззвучно шевеля губами. «Эй, вы ублюдки, какого черта вы хотите?» — выкрикнул Вебстер. Снова наступила тишина, затем голос вернулся, спокойный и решительный. «Я хочу, чтобы вы прекратили кричать и извинились передо мной за свой крик. Я хочу, чтобы вы извинились за то, что назвали меня бранным словом. Я президент свободных штатов, и со мной надо обращаться вежливо, с должным уважением, вам не кажется?» Боркин говорил тихим голосом, но Маграт отчетливо слышал каждое слово. Он в ужасе посмотрел на Вебстера. Игра еще не успела начаться, а они уже были близки к поражению. Правило номер 1 требует вести переговоры. Говорить, говорить и говорить, постепенно захватывая лидирующую роль, утверждая свое превосходство. Классическая теория ведения осады. Но если начать переговоры с извинений за крик, можно сразу распроститься со всеми надеждами на превосходство. Это все равно, что лечь кверху брюхом. С этого момента ты становишься тряпкой, о которой вытирают ноги. Маграт решительно закачал головой, Вебстер кивнул, молча. Он держал рацию, не говоря ни слова, зная, как нужно себя вести. Ему уже приходилось бывать в подобном положении. И не раз. Он все понимал. Сейчас первым должен был заговорить слабейший. И Вебстер был решительно настроен молчать до победного конца. Уставившись себе под ноги, он ждал. «Вы меня слушаете?» Наконец не выдержал Боркин. Вебстер продолжал смотреть себе под ноги, не произнося ни слова. «Алло, вы меня слышите?» Повторил Боркин. «Что ты замыслил, Бо?» Спокойно спросил Вебстер. Воздух наполнился сердитым дыханием. «Вы отрезали мой телефон! Я хочу, чтобы вы восстановили линию!»